Глава 75. Очередной совместный, благопристойный семейный ужин. Смотрю на своего любимого человека, как оказалось, шантажист он еще тот. Я ему и это прощаю. Не появись в моей жизни Костя, я бы, не раздумывая, согласилась. Сейчас же непрекращающимся жужжанием в голове раздается. А вдруг? В случае переезда и появления в моей жизни маленького и такого долгожданного человека надеяться на появление мужа, да и просто мужчины, уже не придется. Не потому, что я резко перестану быть всем интересной. У меня однозначно пропадет потребность. Не то, чтобы я мужиков чисто как доноров спермы воспринимала, но когда кого-то долго ждешь, а потом он появляется в твоей жизни, на аффекте можно позабыть обо всех остальных. В столовую залетает Марк, держа в руках телефон. Начинает очень эмоционально и от этого не совсем членораздельно рассказывать о том, что то видео, которое мы с ним сняли вчера, набрало просто неприлично много просмотров. Естественно, по его меркам. Марк, как и мои дражайшие Толя с Наташей, блогер. Недоблогер, как их я называю. Официально у меня нет страничек в социальных сетях, но отдаленно я имею представление о них. С Натуликом мы иногда вместе фото к постам выбираем. С Толей я делюсь интересными рабочими фотографиями. Теми же камушками драгоценными. Марк же у нас по видосикам. Я не любящая даже фото. Вчера за пару минут и страдалась, пока он снимал разные варианты. Родители от него отмахиваются, бабушка не понимает, а где-то он боится с такими предложениями подходить. «Алена, пожалуйста, давай запишем еще!» Мелочь смотрит на меня с каким-то дичайшим восторгом и щенячьей надеждой в глазах. Папа начинает посмеиваться себе в кулак. «Малыш, я больше по другим запилам специализируюсь. Тебе такое нельзя выкладывать. То, что я имею в виду распил костей, осуществляемый в рамках экспертизы трупов, понимает только папа. Боженька, спасибо, что отвел меня от Бори в свое время. Долго бы мы не прожили. А давай ты покажешь, как можешь, а я на видео сниму». Марк не унимается. «Ну, пожалуйста, у меня за весь год такого не было. Всем будет интересно на тебя еще раз посмотреть. Я тебя очень, очень прошу». «Садись поужинай с нами, и я подумаю», указываю взглядом на место рядом с собой. Марк издает радостный писк, подбегает, обнимает меня со спины и резко плюхается на стол, задевая при этом стол. Легкая вибрация посуды вызывает у мамы недовольство, благо молчаливое. По окончанию официальной части трапезы мы с папой, как обычно, начинаем обсуждать вопросы, касающиеся работы. Лайт-версия. Никому не портим процесс усвоения пищи. «А я знаете, что прочел?» Марк вклинивается в наш разговор. «Наверное, смешно», — добавляет потише, когда все внимание обращается на него. Марк достает телефон, открывает своими тоненькими пальчиками в галерее картинку. Еще до того, как он начинает монотонно зачитывать ее содержимое, я пробегаюсь глазами по экрану его телефона. «Ой, как популя-то понравится моему!» — надпись гласит. «Терапевт знает все, но ничего не умеет. Хирург умеет все, но ничего не знает. И только патологоанатом все знает и все умеет, но уже поздно». Закончив читать, Маркуша поднимает голову и смотрит поочередно то на своего дедушку, то на меня, ждет нашей реакции. Я издаю сдавленный смешок, закусив при этом верхнюю губу изнутри. От самой шутки мне не смешно, но реакция родителя комична. Вид у па такой, словно он разрезал уже всю грудную клетку, а сердца нигде нет. Чудеса да и только. В этом доме, да и не только, его исключительно восхваляют, а тут... Ну, в общем, не то пальто. «Богдан, не расстраивайся. Ты все знаешь». Мама старается его приободрить. «Не имеет значения, зайчик, все или нет, ты знаешь. Если спасти, возможности нет. Человеческая жизнь – самое ценное». Поднимаюсь со стула, становлюсь за спинкой у племянника, обхватываю его плечи ладонями. «Тебе повезло. У тебя перед глазами пример хирурга, который знает и умеет все». Подмигиваю и улыбаюсь папе. «Пойдем, зайка, будем смотреть, что там нужно пилить и заливать». Слова о папе, не лезть. Всю свою сознательную жизнь я им горжусь. Во время учебы он добровольно работал в Афганистане. Позднее, когда я была маленькой, мы несколько лет жили на Кавказе, потому что он, будучи известным хирургом, хотел быть полезным и оперировать тех, кто в этом реально нуждался. Не все в то время хотели в регионе работать. Образец для меня во всем был, есть и будет. Марк рассказывал о своих впечатлениях от стрима, да так пылко, что я, старая тетка, ведусь. Спросите у меня, где был мой мозг? А я не отвечу. Место абсолютно непоэтичное. В наказание сижу я и читаю всю ту чушь, что малолетки, надеюсь, пишут. Как и все взрослые, уверена до мозга костей. Мы такими не были. В наше-то время дети посообразительнее были и посерьезнее, а эрудированные какие, закачаешься. Но если подумать и вспомнить, с каких вещей мы столь хохочем, то нет, и сейчас не намного дальше ушли. На экране загорается комментарий. «Марк, это твоя новая девушка?» Я мысленно кое-как успеваю подхватить свою челюсть, в натурель же не успеваю вовсе. «Марк, а у тебя была старая?» — шепчу тихонько. Зайка, покраснев до кончиков ушей, отрицательно качает головой. «Можно выдохнуть. Или не стоит?»